Шмуль. Не весь. Не этим утром, даже не этим полуднем, под конец дня, когда начнет темнеть. Живя в настоящем и живя с патологической стойкостью, я помню все, что произошло со мной с тех пор, как я попал в этот лагерь. Все. Чтобы вспомнить и пересказать один час здешней жизни, мне потребуется час. Чтобы вспомнить и пересказать месяц, потребуется месяц. Я не могу забыть, потому что не могу забыть. И сегодня мои воспоминания, наконец, уничтожатся. Таков единственный возможный исход, и я этого исхода хочу. Он позволит мне доказать, что моя жизнь моя и только моя. По пути туда я зарою термос со всем, что успел написать под кустом крыжовника. И потому я умру не весь.